Глава 45. Время в подвале растворилось. Сон, видимо, все-таки унес меня в свои объятия, потому что проснулась я от резкого звука удара. Дверь нашей темницы со страшным грохотом ударилась о стену, и в помещение ворвался разъяренный Мамед-хан. Его взгляд, полный ярости, скользнул по нам и остановился на Анне. Он двинулся в нашу сторону, и это не предвещало ничего хорошего. Княжна, только что проснувшаяся, еще не до конца понимала, что происходит, поэтому не сделала даже попытки как-то спрятаться. Я оттолкнула ее изо всех сил в сторону, стараясь уберечь от гнева Мамед-хана. В этот момент в подвал ворвались Олег и Иван. Увидев их, Мамед-хан решил не терять времени, добираясь до Анны, а схватил меня за волосы, резко поднял на ноги и приставил нож к моей шее. Никогда не думала, что страх может быть таким всепоглощающим. Слезы ручьем текли по щекам, застилая все вокруг. Я была парализована ужасом, неспособная мыслить, действовать. «Отпусти ее, Мамед-хан!» Голос Олега был спокоен, но тверд. «Мужчине не пристало прятаться за юбку. Ты уже проиграл. Зачем усугублять?» Иван, стоящий рядом, напряженно наблюдал за каждым движением бандита. «Ты окружен. Сдаться все равно придется. Не увеличивай свои грехи. Отпусти девушку», — добавил Олег, не отводя взгляда. Мамед-хан расхохотался. И в этот момент ледяной страх пронзил меня. Я почувствовала, как острие ножа скользнуло по моей шее, но в следующее мгновение все изменилось. В подвал, словно черный меховой снаряд, влетел Мотя. Он вцепился в ноги Мамед-хана и быстро-быстро начал карабкаться наверх, кусая все, что попадалось на пути. Неожиданность и боль, обрушившиеся на бандита, сыграли нам на руку. Потеряв равновесие и выронив нож, Мамед-хан оказался беззащитным. Олег, не теряя времени, воспользовался моментом и обезвредил его. Еще секунда, и очень обеспокоенный лис оказался у меня на руках. Он обнял меня своими маленькими лапками, уткнулся в шею и громко засопел. Из моих глаз полились слезы, теперь уже от облегчения. Как только Мамед-хан был обезврежен и опасность миновала, Иван стремительно кинулся к Анне. Она продолжала сидеть на том же месте, куда отлетела, после того, как я ее оттолкнула. Он быстро ощупал ее, проверяя, нет ли повреждений, а убедившись, что она не пострадала, крепко обнял. Анна полностью скрылась в его медвежьих объятиях. «Юля, как ты? У тебя кровь на шее?» — с тревогой в голосе спросил Олег. Он быстро посмотрел на Анну и, убедившись, что ей помощь не нужна, занялся мной. Решительным шагом подошел, достал белоснежный платок и бережно вытер дорожку крови. «Сейчас поднимемся наверх, обработаем», — сказал он, и его голос был полон заботы. Я кивнула, продолжая удерживать на руках моего спасителя. Но вдруг он начал изгибаться всем своим видом, показывая, что его надо отпустить на пол. Ничего не понимая, я так и сделала. А он подбежал к связанному Мамед-хану, развернулся к нему спиной и начал активно заскребать лапой, как это делают кошки, зарывая продукты своей жизнедеятельности. Эх, жаль, на полу нет песка, было бы более зрелищно. В глазах всех присутствующих отразился смех. Преступник был обезврежен, мы остались почти невредимы, настало время покинуть это гостеприимное место. Но выходя, я столкнулась с кем-то в дверях, больно ударившись носом, едва не упала. Меня вовремя успели подхватить и прижать к себе знакомые руки. «Юлика, наконец-то мы тебя нашли!» — воскликнул Дмитрий с восторгом и облегчением. «Ты в порядке?» Его голос звучал обеспокоенно, и, заметив повреждение на моей шее, он мрачно посмотрел на Ивана. «Все в порядке», — я попыталась переключить его внимание на себя. «Давайте уже уйдем отсюда». Дмитрий крепко прижал меня к себе, не желая отпускать. «Как там?» — спросил Олег, кивком указывая наверх. «Чисто. Я только что последнего нейтрализовал», — ответил Дмитрий. После этого нам разрешили подняться. Впереди шел Мотя, за ним Олег, а за ними мы с Дмитрием и Иван с Анной. То, что я увидела наверху, домом было сложно назвать. Скорее уж, большая хижина. Везде были видны следы борьбы. Очевидно, что еще совсем недавно здесь был бой. И, судя по каплям крови, нешуточный. Нас с Анной, быстро стараясь сделать так, чтобы мы как можно меньше увидели, провели до кареты, которая тут же тронулась, как только закрыли двери. Олег остался на месте, а Дмитрий и Иван сопровождали нас. «Ты сегодня же наденешь слезу и больше не снимешь ее никогда, ясно?» Негромко, но очень весомо произнес Дмитрий, глядя на меня. «С тобой же постоянно что-нибудь случается. Может быть, хоть она сможет тебя защитить?» Я отрицательно покачала головой, не в силах подобрать слова. Как объяснить ему, что творилось у меня в душе? Я надеялась, что он мне когда-нибудь предложит опять надеть слезу, как символ желания сделать меня своей женой, а он просто хотел защитить меня. Это немного не то, на что я рассчитывала. Ой, да что я вру, это совсем не то. Я постаралась взять себя в руки, вот только заплакать не хватало. «Да почему, Юля?» — вскричал почти всегда невозмутимый Дмитрий. «Потому что ты чурбан!» Поддержка пришла оттуда, откуда не ждали. В тишине кареты голос Анны прозвучал неожиданно громко. Они с Иваном сидели напротив нас и открыто держались за руки. «Разве так предлагают замужество девушке? Сейчас получается, что единственное, что тебе нужно от Юли, это защитить ее от возможных неприятностей, и все». Мотя фыркнул и прикрыл глаза лапой. Дмитрий от неожиданности даже поперхнулся воздухом и возмущенно уставился на меня, как будто это я виновата. «Нет, я хочу, чтобы она вышла за меня замуж и была под защитой», — проговорил Дмитрий такие желанные для меня слова. «Но почему, глядя на Анну, мое глупое сердце оглушительно забилось в груди?» Мотя опять фыркнул и покачал головой. «Ну вот ей об этом и говори, я и так об этом давно догадалась», — уже не скрываясь, веселилась княжна. Иван взглядом поддерживал друга. «Ты мое сердце», — помедлив пару мгновений, Дмитрий наконец-то развернулся ко мне и взял за руку. «Как только я тебя увидел, то сразу понял, что ты станешь важным для меня человеком, но на такой подарок богине даже не рассчитывал. Ты выйдешь за меня замуж». «Но твоя семья...» «Мы все решим». «Если ты согласишься, мы все решим», — твердо сказал мой будущий муж. «Да, я согласна», — с радостью ответила я, «а то мало ли». Моя бабушка в свое время рассказывала мне такую историю, которая приключилась с ней. Тогда она была юной и очень застенчивой девушкой. Как-то раз она пришла в гости к родственникам, ей сразу предложили чай, но она отказалась, хотя очень хотела есть, потому что стеснялась. После этого ей еще раз предложили попить чаю, и она решила, что в третий раз обязательно согласится, а в третий раз не предложили. Я решила извлечь урок из бабушкиной истории и не отказываться от того, что давно и сильно желаю. Мотя фыркнул в третий раз, но уже одобрительно, а я была надежно укрыта в объятиях моего императора.